Российская группа «Солидарности» с Корейской Народно-Демократической Республикой выступила 29 мая с заявлением, где поздравляет Корейскую Народно-Демократическую Республику с успешным опытом новой системы управляемого противовоздушного оружия-перехватчика